Глава 68. Кроме моих парней в столовальне на первом этаже никого не было. Калистрат дрых на лавке, гнилой зуб мрачно натачивал клинок, а Эрни, прилипнув к окошку, аккуратно выглядывал из-за занавески так, чтобы с той стороны его было невозможно заметить. «В чем дело?» — спросил спустившийся за мной по лестнице маг. «Нас пасут. Вон те типчики в жилетках». Я вслед за Эрни осторожно выглянул наружу и тут же заметил стоящих у недалекого перекрестка чуваков. Несмотря на раннее утро, по улице уже вовсю шастал народ. Слуги и мастеровые спешили набрать воды у колодца, кто-то топал на работу, молочник, громко дребезжа крышками на бидонах, катил повозку, а в конце улицы виднелась телега, груженная лесом, с парочкой крестьян на борту. Эрни был прав. Два хмурых невысоких хрена явно не вписывались в наполненное деловой активностью утро. Поглядывая в сторону нашего постоялого двора, они перешептывались с крайне подозрительным видом. «Кому вы, ребята, успели прищемить хвосты?» — спросил маг, пристроившийся у третьего окна. «Там длинный список», — мрачно сказал я, в душе матерясь, что есть мочи. «Твою мать! Ну кого еще сюда принесло? Кто это? Кореша Сереги? Жрецы? Соглядатые тайной комнаты?» Я хотел было бросить на них ощупь, но расстояние было слишком велико. «Не пышься! Оставь это дело мне!» — сказал маг, приметив мои попытки. Усевшись за стол, он закрыл глаза и запустил целый каскад чар. Их было много, и все они отличались чрезвычайной скрытностью. Минут пять ничего не происходило, а потом маг вздрогнул и вдруг выругался на незнакомом мне языке. «Шахалу-гундун! Обложили! Признавайся, кому ты здесь уже успел отдавить его любимую мазуль?» «Это не жрецы?» — спросил я Ареуса, не обратив внимания на ругань. «Нет! Полтора десятка высокоуровневых акари, вероятно, сведенных в два кулака. Один тусит на улице, второй за задним двором. Я бы поставил на то, что это наемники, но необычные, заточенные на действия в городе. Их очень трудно обнаружить, и еще труднее от них сбежать. Какой смысл перекрывать входы и выходы, если есть возможность войти и надавать нам по бородам?» Удивился Эрни, тщетно пытаясь высмотреть в окошко что-то еще. «Потому что именно сейчас четверка убойных магов разворачивает отречение Глазенапа. Теперь отсюда так просто не свалить. Телепортационная магия заблокирована. А если самоубийца? Не лучшая идея. Если ваши неведомые друзья раскошелились на Глазенапа, то парочку концентраторов Возрождения уж подавно могли приобрести». «Что за концентраторы Возрождения?» Удивился я. Никогда не слышал о подобной хрени. «Артефакт такой есть. Дает небольшой шанс того, что все сдохшие в неком радиусе действия отлетят к нему», пояснил Эрни, который по части базовой инфы о Дарагаре был прошарен куда как лучше меня. «Почти так. Там много нюансов. Они работают тем лучше, чем больше в них закачиваешь силы. Ну и для противодействия тоже есть парочка неплохих заклинаний». «Блядь, Ареус, какая нам разница? У тебя есть эти самые чары противодействия?» «Нет, это специфическая магия. Просто так их с собой не таскаешь», — пожал плечами маг. Увы, емкость слотов под чары всегда была узким местом в росте могущества мага. Опытный чародей выкручивался из положения созданием каскадов чар, но и этот костыль спасал не всегда. Выход также был в использовании свитков с теневыми копиями заклинаний, но стоили они немало. За того же каменного тигра я отвалил 15 золотых. «Так кого же принесло к нам на огонек?» — вновь спросил Ареус и вперился в меня тяжелым взглядом. «Я не знаю, кто это, но если это те, о ком я думаю, то у них есть хрен, коего мы с Эрни нехило осадили в яслях. Думаю, они используют его для нашего выслеживания». «Да? Очень интересно». Маг вновь погрузился в свои чары. «Так что будем делать?» Этот вопрос Эрни уже начал застревать в зубах. Подчинение заметно урезали ему инициативность. «Сколько можно пить-то?» — вдруг раздалось сверху. Я резко обернулся. По ступенькам со второго этажа вальяжно спускался толстобрюхий эльф. «Твою мать! Никогда не видел толстых эльфов! Зрелище воистину удивительное!» Увидев несколько пустых бутылок, раздавленных вчера моими парнями, он, видимо, подумал, что мы киряем с самого вечера. Эрни нагло ощерился, и эльф протопал на улицу, внезапно заспешив по своим делам. А мне в голову вдруг пришла идея. «Ареус, как думаешь, они знают, что мы пришли к тебе, и сколько нас вообще?» Маг отвлекся от своих чар и побарабанил по столу пальцами. «Парень, ты мне нравишься, но давай сразу определимся. Это твои проблемы, и решать их тебе». «Вот же гад! Практичная циничность во всей, блядь, красе! Значит, сливаешься?» «Что значит сливаюсь? Какое мне дело до твоих разборок?» «Бумк!» Хлопок воздуха, и Ареус просто исчез, даже не договорив фразы. «Сука!» «Значит, телепортация все-таки работает. Но, увы, что положено Зевсу, не положено быку. Думаю, при желании ублюдок мог бы нас отсюда вытащить, но теперь, после исполнения нашей сделки, я стал для мага отработанным материалом, и он потерял ко мне всякий интерес. Блять, я уже говорил, что он ублюдок!» «Всегда считал его мудаком», — прокомментировал Эрни сей факт. «Ну так и...» «Мы просто выйдем», — сказал я. «Как и все». Эрни покрутил головой, осматривая наполняющийся народом зал, и задал сакраментальный вопрос. Как?» «Очень просто. Калистрат!» Идея была безумна и опиралась лишь на интуитивную догадку, что, кто бы ни устроил нам эту ловушку, следили они за нами по приборам. А значит, вряд ли должны были обратить внимание на еще одного покинувшего постоялый двор постояльца. Сходу длинного доходягу разбудить не удалось, но увесистый тычок зуба заставил его встрепенуться и подняться с лавки, сонно моргая. «Пойдем, ты мне нужен. Эрни, тебе нужно отдельное предложение?» Покинув зал, мы забурились в какую-то подсобку, где я достал из инвентаря яйцо Айоха и не без колебания вручил его моему подопечному. «Ух ты ж! Нихуя себе!» — охнул тот. «Я о такой байде только слыхивал!» Надеюсь, узы безымянного надежны, и лояльность Калистрата крепка, как и сталь, так как обратно он может отдать мне яйцо только по доброй воле. Оно ведь даже не видно для просвечивающих инвентарь чар. Пару слов инструктажа Калистрата, и мы с Эрни шагнули в пышущий холодом портал, и, как я надеялся, исчезли с радаров наших невидимых противников. «Твою же мать, почему здесь так холодно?» Завывающий ветер в мгновение ока пронизал нас насквозь. Быстро сориентировавшись, я юркнул под знакомый камень, где было чуточку теплее, и ничуть не удивился, найдя там окоченевшего глетчера. Он лежал, свернувшись в калачик, а уровень его здоровья застыл на 30%. «Обморожение?» «Интересно, где второй?» — пробормотал я, пнув предателя безымянного ногой. Но он не отреагировал. Странно, рельяр под управлением чарга был вполне разумен. Этого же хрена мой ручной монстр ввел в подобие летаргического сна. Не удержавшись, я даже оттянул веки раба, но лишь для того, чтобы увидеть закатившиеся зрачки. «Надеюсь, Кэл с зубом сумеют быстро свалить, и мы не задержимся здесь надолго. Какого члена здесь так холодно? У тебя случаем не завалялось парочки шуб в инвентаре?» «Шуб у меня не было, но была зачетная подбитая мехом доха из Зангерика и меховой комбинезон оттуда же. Комбез я отдал Эрни, а сам напялил доху и сразу почувствовал себя лучше. «Здесь где-то должен быть еще шпик Директика. Надо бы его поискать», — сказал я. Эрни пожал плечами, и мы принялись за поиски. Поиски Чесулика затянулись на долгий час. Эрни на них быстро плюнул, сказав, что в гробу он видал чертового эльфика. А я же не успокоился, пока не отыскал тщедушного ищея среди скал. И то это была большая удача. Разлитая по Синколу мгла, ветер, так и норовивший засыпать пылью глаза, и холод, сгущающий кровь, превратили поиски в настоящую пытку. Эльфик обнаружился в очередном распадке камней прямо на краю Синкола. До этого я, кстати, ни разу до него не доходил. И, как оказалось, зря. У самого края расположились развалины какого-то строения. Обглоданные ветром и пылевым наждаком балки тоскливо торчали обломанными зубами на фоне черного неба. Просевшая крыша развалилась на куски и похоронила под собой часть дома. Но главное, этот дом был практически откусан обрывом. Несколько балок торчали над пенившейся где-то внизу изнанкой и явно когда-то опирались на отсутствующий нынче фундамент. Неужели этот синкол был и в самом деле когда-то отломан каким-то катаклизмом от материка? Отелье Тьена? «Господин, смилуйтесь! Прошу у вас!» Заверещал Чесулик, едва меня увидел. Выглядел он как оживший труп, что было достаточно удивительно. Здесь он провел не столь уж и долго. Но холод и общая гнетущая атмосфера моего синкола вытянули из него силы, превратив в подобие живого существа. Бедняга соорудил себе нору в битом кирпиче и сидел в ней, свернувшись калачиком, пытаясь сохранить остатки тепла. «Пойдем!» — приказал я, и бедолага послушно потащился за мной. Я сдал его Эрни, а сам вышел на знакомую побитую дорогу, что вела к разрушенной башне первого жреца. Раз уж мы здесь, надо использовать это время с пользой. Но перед тем, как уйти, пришлось выдержать новый допрос от моего товарища. «Я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, друг, но мне кажется, я имею право знать щепотку твоих тайн», заявил он, отведя меня в сторонку от наших дрожащих пленников. «Откуда у тебя все это?» Эрни обвел рукой скалы и темные небеса моего синкола. Я хмуро поглядел на него, затем на небо, затем снова на Эрни. На самом деле, можно было просто послать его нахуй. Но я уже понял, что постоянное подавление воли моих подопечных — не лучший вариант. Чем сильнее то, что я им внушал, расходится с их собственными помыслами, тем сильнее текла крыша. Гораздо продуктивнее было убедить, слегка поддавливая своим влиянием, нежели приказать. Был ли риск в раскрытии карт? Несомненно. А плюсы? Еще, когда я только появился в Дарагаре, я даже в мыслях не думал становиться вожаком. В отличие от того же Эрни, что сразу стал сбивать себе команду, или Сереги, который занялся тем же самым, но менее напористо. Тогда у меня вообще не было особых планов. Но сбор своего кулака или даже клана я не рассматривал даже в мечтах. Но чары мертвого бога сами подталкивают к сбору кодлы. И если уж мне придется это делать, то не лучше ли иметь рядом все-таки не слугу, а друга? Как бы это смешно ни звучало насчет Эрни, но он все больше начинал мною восприниматься так. «Блядь, Том, колись! Заебало вписываться в то, о чем в душе не ебешь!» Подбодрил он меня в своей неповторимой манере. И я решился. «Ты ведь знаешь, что безымянный — это не личность, а лишь бесхозная сила, кою творцы выделили на его долю. Мертвый бог и в самом деле мертв. А я хочу это исправить. Сделать то, что еще никогда не делал ни один Акари для своего покровителя». Смешно было смотреть на застывшего с открытым ртом Эрни. «Твою мать, ты что, хочешь воскресить ублюдка?» «Но, скажем так, там есть варианты». Он почесал затылок и присвистнул. «Амбициозненько, однако. А я-то думал, это Рильяр сумасшедший. Стать локальным богом. Пи***ц!» «Он кто угодно, только не сумасшедший. Что касается его цели, то что в этом плохого? Вполне понятные честолюбивые планы. Весь Дарагар заточен на достижение этого». «Забавно слышать от тебя такие речи. Ха-ха. Я думал, ты более щепетилен к моральным принципам». «Увы, шарение по онлайну не проходит бесследно». «Подожди. И Серега, значит, он поэтому нас ищет?» «Не знаю точно, но зачем еще?» «Уверен, что тот, кто вытащил его из яслей, имеет самое непосредственное отношение к этой заварухе». «А сраный горбун?» «А вот он как раз вряд ли. Просто попался под руку». «Фух. Я уж думал, нам придется его вытаскивать из цепких коготочков Антониуса». На самом деле, это было бы неплохо. Сам Рильяр мне до лампочки, но я почти уверен, что осколок реальности у него, или он знает, где он находится. Вот просто задницей чую, что ублюдок сумел припрятать свое главное сокровище. Эрни воспринял мое молчание по-своему. «Блядь, только не говори мне, что моя догадка верна!» «Все возможно, но пока я не представляю, как это можно сделать. Ладно, пригляди за нашими красавцами, а я пока пойду прогуляюсь кое-куда». Башня была все на том же месте. Мрачное оплавленное сооружение посреди поля битвы. Кто и когда штурмовал обитель Гая Тармадуса? Погиб ли он здесь? Что он здесь делал, глядя на недосягаемый Ильетьен? и кем он вообще был? Эти вопросы оставались пока без ответов, и я не уверен, что вообще когда-нибудь их найду. Но что я могу сделать, так это предпринять максимум усилий для понимания того, кем являюсь я сам. Проблема была в том, что теперь на мне не было двемерита. Вернее, в инвентаре-то он у меня был, но я ни за какие коврижки не рискну доверить тому же Эрни застегнуть ошейник на моей шее. Кто знает, не выйдут ли тогда наброшенные на него чары безымянного из-под контроля. Что ж, магия, охраняющая башню, сильна, но и я стал сильнее. Жадный провал разлома манил и звал шагнуть в его недра. Я хотел было как следует пробафаться, но вместо этого вдруг просто шагнул во тьму. «Итлайя, господин!» Прошептал голос и вдруг набрал глубину и возвысился, став громче рева атакующих римских легионов. «Итлайя!» Я вновь стоял на площадке с обломанными зубцами, пялясь в темные пучины изнанки. Взмах руки, чудовищное напряжение сил, и, подчиняясь моей воле, усиленной скрытой силой башни Тормадуса, туман разошелся, открыв изломанные скалы Ильетьена. Это не миф и не мираж. Он был там, всего в нескольких километрах от моего Синкола. Огромный мир, полный мрачной и тягучей силы безымянного. Я вдруг понял, что не только Гай Тормадус стоял здесь полтысячи лет назад, но значительно позже и Ариду и Квинт. Тот, чье имя выкрикивал слуга башни, что признал во мне своего хозяина. И он, точно так же, как я сейчас, видел эти суровые расколотые скалы мира мертвого бога. И знаете что? Мне вдруг пришло в голову, что я выделил Ридуе совершенно незаслуженное место во всей этой галиматье. А ведь уши чертового эльфа торчат отовсюду в этой истории. Именно он непостижимым способом добавил мне индекса. Он, прикрываясь путями, загнал меня на Синколорадо. Он упомянул Камалеон, где нашел дневник Тормадуса, после чего я вовсю прыть понесся в этот чертов Синкол. Пути ли меня вели, или то был хитрый эльф? Я замер, пораженный этой догадкой. Но все-таки она выглядела слишком фантастической. Слишком много неизвестных и слишком много случайных событий. Но однозначно, роль Ариду и Квинта во всем этом очень велика. И я уверен, что он еще выйдет на сцену, как один из самых главных акторов этой игры. Но сейчас я займусь кое-чем другим. Я неведомо как сотворил собственные чары в Синколе Рильяра, и теперь хотел повторить это здесь. Башня Тормадуса каким-то чудным образом умела замедлять течение времени, и я мог во всей красе насладиться тем, как они работают. А видеть — это уже половина дела. Теперь я знал, что Дарагар — это, по сути, инструмент для облачения воли в цели. И я принялся за работу. Но, увы, все оказалось совсем не так просто, как казалось. Да, я мог подправить уже готовые заклинания, и у меня даже получилось скопировать самому себе простую магическую атаку во временные чары. Ха-ха! Но для создания чего-то нового этого было мало. Нужно было какое-то сверхнапряжение воли и четкое понимание того, что ты хочешь получить в итоге. Или что-то еще. Устав как собака, я покинул вершину башни и под прощальный шепот слуги двинулся в обратный путь, рассчитывая, что к этому времени Калистрат уже должен был свалить куда подальше от наших неведомых врагов и открыть портал в яйцо. Но, придя на место, увидел лишь дрожащие фигуры наших пленников и чуть более согретого, но отчаянно матерящегося Эрни. Портал так и не появился. Не открылся портал и на следующий день, что вызвало среди нас не просто беспокойство, а настоящую панику. Чесулика пришлось приводить в чувство методом набивания морды. Но и сам Эрни, кой проводил эту экзекуцию, внезапно стал агрессивен и колюч, словно ежик. «Твою мать, Том, ты завел нас в эту ловушку, так думай!» Сказал он и, забрав с собой эльфика, отправился на поиски воды, так как именно с ней у нас возникли основные проблемы. Сдохнуть от жажды нам не грозило, но муки это могло принести адские. а дело меж тем и в самом деле начало принимать хреновый оборот. Только хозяин яйца мог открыть в него портал. Что, если Калистрат не сумел вовремя свалить и попал в лапы к Сереге и его боссу? По крайней мере, я сам просеял бы постоялый двор мелким ситом, будь у меня была необходимость там кого-то найти. Оказаться запертыми в яйце. Б***ь! Все следующие дни прошли под знаком зримо накатывающего пи***ца. Еда у нас была. Я вообще себе взял за правило держать в инвентаре запас вяленого мяса, сыра и сушек. Эрни с Чесуликом нашли родник на краю Синкола, но неизвестность порождает страх, а страх — гнев. С моей стороны было, конечно, не по совести оставлять пленников на Эрни, который на третий день и шагу не мог ступить без того, чтобы не пнуть эльфика и все так же валяющегося в забытье мага, коего освобождать от чарга мне совершенно не улыбалось, учитывая его уровень и безумие. Но у меня были дела куда как важнее. Пользуясь случаем, я целыми днями пропадал на вершине башни, совершенствуя свои навыки обращения с магическими потоками. Чесулик, кстати, оказался интересным хреном. В частности, к примеру, поведал о подноготной такого сильного влияния жрецов в Камалеоне, коим далеко не все были довольны. Как выяснилось, базировалось оно примитивно на бабле, которое в неимоверных количествах вваливал в членов Директика Антониус. Сам диктатор Август в гробу видал верховного жреца, но ничего не мог поделать, связанный по рукам и ногам сенаторами. Что же касается происхождения богатств жрецов, в первую очередь Уга и Емола, то тем забавнее было то, что происходили они от снаряжаемых походов на еретиков, которые в избытке организовывал Антониус. Тот же бедный барон Гланаер был ободранным как липка, под соусом того, что он не смог воспрепятствовать у себя возникновению культа Безымянного. Возникал вопрос, а на каких же еще еретиков ходил походами Антониус? Да на каких угодно. Даже в Дарагаре народ был готов поклоняться хоть грязи, хоть солнцу, лишь бы их жрецы обещали лучшую долю. В общем, получалась весьма оригинальная самоподдерживающаяся конструкция, когда, пользуясь поддержкой Камалеона, Антониус мог вербовать представительные контингенты наемников в свою гвардию. А эту поддержку он получал благодаря баблу, добываемому этой самой гвардией. Хитро. На четвертый вечер, когда мы грелись у небольшого костерка, каменный распадок вдруг озарился мерцающим огнем, и над землей повисло мерцающее зеркало портала. «Что это, мать твою, Кэл? Почему так дол?» Начал было костерить я подопечного, когда первым выпрыгнул из него на другую сторону, мельком ужаснувшись собственной безалаберности. Ведь Калистрат запросто мог находиться в руках врагов, но замер на полуслове. Мы находились прямо посреди целой толпы разномастного люда. Кого тут только не было. И забулдыги с красными носами, и мутные типчики неплохих уровней, и настоящие уркаганы с рожами, кое в жизни не пожелаешь увидеть. «Сбежать не выйдет, мразота! Порталы блокированы! Мы или победим, или отправимся с Двимеритом на шее в рубальцевые шахты!» Орал какой-то хрен в добротном, но поношенном доспехе. «Что он несет?» Вопросил Эрни, и тут же с дальнего конца улицы послышался шум. Я бросил туда взгляд и с ужасом увидел, как из-за угла выкатываются шеренги, закованные в броню пехоты под черным штандартом. «Гексы!»